С полностью преобразившейся аурой, он открыл свои глаза. Полная его трансформация заняла всего несколько минут. Несколько тигров бросились к Сюань Юаню, и тот лишь силой мысли приказал аватару пяти элементов высвободить свое ци пяти элементов, которое мгновенно уничтожило всех тигров. Сюань Юань сжал свои руки. 64 тысячи богоубийственных клинков. На этот раз 64 тысячи клинков были полностью сформированы и уничтожили каждого призрачного дракона и каждого тигра белых костей, которые смогли уцелеть до этого. Свин довольно усмехнулся. Сила Сюань Юаня, наконец, пробудилась. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 233. Золотой скелет. Тэйчжи было названием одной из древних, таинственных организаций. В настоящее время три ее члена собрались в астрологической башне, когда на небе была полная луна и бесчисленные звезды. Человек с длинной белой бородой сидел на камне и управлял своей ци, которая создавала слабый ореол позади него. Напротив него сидели парень и девушка, слушая его лекцию с опущенными головами. У неба есть свой собственный план. Вы двое обладаете телосложением, которое способно ощущать его. Вы должны сосредоточиться на том, чтобы почувствовать эту силу. Все великие и мудрые деятели прокладывали свой путь к величию, начиная из ничего. Они смогли почувствовать связь с Вселенной и создали свои собственные способы взаимодействия с природой. В будущем, вы двое унаследуете мое положение. Мы понимаем, хором ответили парень и девочка. Сегодня восточная династия полна молодых талантов. Как вы думаете, кто, по вашему мнению, является самым выдающимся из них? Спросил старик. Двое переглянулись между собой. Я думаю, что Инчжэнь Луа обладает большим потенциалом. С телом небесного дракона ее талант на голову превосходит всех остальных. Я провел некоторые расчеты и выяснил, что она вошла в северные земли. Она тренируется в самых экстремальных условиях, так что я надеюсь, что она вернется еще более сильным воином, сказал парень. А я думаю, что принц-наследник восточной династии является лучшим из лучших. Он не привлекает внимания к себе, но с его интеллектом и талантом, однажды он будет править всем Востоком. А как насчет госпожи святой из секты Линлонг? Она очень сильная, но при этом не угрожает другим людям, и это ее самое большое преимущество. Кроме того, никто не знает, где сейчас находится святой секты воинов-дракона. По моим расчетам, сейчас он должен быть на юге. Еще есть Фенли. Он вышел на арену подобно вспышке молнии. Когда он прорвался в сферу императора, его сила уже достигла уровня королевского дракона. Он уже на голову превосходит среднестатистических монахов. Думаю, что в скором времени он даже превзойдет Цзянью и Теня. Хэмэмэм. Старик приподнял свою брось. А что вы думаете о парне, который наделал шороху по всему восточному континенту, Сюань Юане? Сюань Юань, его сила достигла значения в 2600 драконов, когда он был всего лишь в сфере короля. Если он сможет полностью раскрыть свой талант, то вполне может стать таким же могущественным, как кронпринц восточной династии. А я не уверен в этом. На восточном континенте много гениев, и многие из них скрывают свои силы с помощью великих техник, поэтому мы и не можем обнаружить их, несколько рассерженно сказал парень. Три человека сели вокруг листа бумаги, а затем, неожиданно листок задрожал, и имя появилось на нем. Список великих мастеров, и первый в нем Сюань Юань с 4900 драконами силы. Парень и девушка в своих головах побледнели от шока. Даже дыхание старика на мгновение остановилось. Вы двое, скорее рассчитайте его местоположение. Как только они немного пришли в себя, то сразу же достали высушенный черепаховый панцирь для расчетов и направили свое ци в него, изучая различные символы. Их расчет занял целый час. Неожиданно девочка воскликнула. Он в землях синей бездны. Возможно ли, что он встретил там кого-то и поэтому получил такой мощный рывок в силе? Возможно ли, что это какой-то бессмертный? Тогда старик сконцентрировался и дрожащим голосом сказал. Тьма, которая приходит раз в 500 лет, надвигается. Многие из мощных техник страны Синей Бездны в этот период времени будут ослабевать. Там пробудятся очень ужасные силы, а земли Синей Бездны окрасятся в красный цвет. Сюань Юань, ты невероятен. Ты реально имеешь 4900 драконов силы, лишь прорвавшись в сферу великого мастера? Сань Дуду широко распахнула свои глаза в неверии. Бугага, мне просто повезло. Вполне возможно, что это из-за моего тела пяти элементов. Скромно ответил Сюань Юань. Это была не совсем ложь. В конечном итоге, Он смог совершить столь огромный скачек лишь благодаря силе пяти своих духов. «Парень, скажи мне спасибо. Если бы я не наступил на ту ловушку, ты не смог бы попасть в эту формацию, а следовательно и не смог бы совершить свой прорыв. Дай мне половину твоих источников энергии в качестве благодарности». Тут же свин попытался засунуть свою лапу в кольцо Сюань-Юаня. «Исчезни, тупой свин. В любом случае, нас ждет большое сокровище впереди, так что даже не пытайся что-нибудь спереть у меня», — раздраженно сказал Сюань-Юань. Свин прошипел что-то в ответ, высказывая свое недовольство, а затем быстро бросился вперед к месту, которое было сильно охраняемо призрачными драконами и тиграми белой кости, пытаясь первым наложить свои лапы на великое сокровище. Увидев это, Сюань-Юань воскликнул: «Бля, стой, чертов свин!» Преодолев местность, сплошь покрытую костями, они достигли места, которые охраняли звери. Перед ними возник золотой скелет, который излучал очень мягкую ауру. Ряса монаха все еще висела на нем. Рядом со скелетом был кусок гнилого железа. «Серьезно, мы нашли еще один твой осколок воспоминаний здесь?» — недоверчиво воскликнул свин. Сюань-Юань сразу же опознал кусок желе и мгновенно спрятал его в своем кольце. «Великолепно! Я смогу использовать его для того, чтобы войти в сферу бессмертных. Тогда я смогу использовать великую технику, чтобы отыскать остальные осколки моих воспоминаний», — возбужденно воскликнул жадность. Цань Дуду, которая не могла слышать их разговора, подошла к золоту скелету. «Разве это не монах с запада? Он должен был бы быть как минимум экспертом уровня бессмертного, чтобы его скелет стал золотым». «Все верно, малышка, а ты знаешь довольно много». Свин с жадностью облизнулся. Он заметил, как в руке скелета лежала жемчужина Сареры. Там содержатся все знания бессмертного. «Бугага, это мое». Но как только свин собрался схватить жемчужину, она плавно взлетела в воздух и аккуратно опустилась в руку Сюань-Юаня. «Проклятие, парень, ты опять забрал то, что принадлежит мне», — взвыл свин. «Чушь собачья, мне совершенно не нужны твои вещи, кроме того, она сама прилетела мне в руку». Сюань-Юань почувствовал тепло, исходившие от жемчужины, успокаивая и умиротворяя его, удаляя некоторую гнев и ненависть из его души. Жемчужина Сареры вошла в резонанс с могучей святой землей, которая уже находилась в нем. «Похоже, что она была призвана твоим духом земли. Похоже, что этот монах пришел из той же школы, что и просвещенный могучий император», — сказал жадность. «А это что?» — спросил Сюань-Юань, обнаружив на правой руке скелета браслет из бисера. «Это семь бусин Будды. Говорят, что они обладают способностью подавлять злых созданий. Крайне необычный защитный инструмент», — заинтересованно сказал жадность. «Это инструмент младшего ранга уровня бессмертного, как и мантия Касая, которая одета на скелете. Воин Касая». Свин не удержался от того, чтобы не попытаться заполучить бусины, но в следующий миг призрак монаха появился перед ним и гневным взглядом посмотрел на него, выпустив в направлении свина подавляющую мощь. «Отвечай, кто ты, что осмелился потревожить золотой скелет моего господина?» Монах не отрывал своего взгляда от свина. «Гав, ты лишь низкоуровневый призрак, неужели ты думаешь, что сможешь остановить меня?» — завопил свин. Тогда Сюань-Юань мягко улыбнулся и сказал: «Мы лишь недавно прибыли в земли Синей Бездны и по чистой случайности попали сюда. Нас просто заинтересовал этот золотой скелет». Тень развернулась к Сюань-Юань, и ее взгляд наполнился шоком. «Почему жемчужина Сареры хозяина у тебя в руках?» «Она сама прилетела ко мне. Поскольку это место стало последним пристанищем достопочтенного монаха, мы не смели ничего трогать. Я верну вам жемчужину назад», — сказал Сюань-Юань и положил жемчужину обратно в ладонь скелета. Но стоило ему отойти в сторону, как жемчужина снова полетела к нему в руку, еще больше шокировав призрака. «Кто ты?» «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 234. Что еще за Куат? Нашествие тьмы Куат. А по-твоему, кто я такой?» — спокойно спросил Сюань-Юань. За его головой появился сияющий ореол, а из его тела вырвалась святая аура. «Твоя аура привлекает Сареру хозяина. Она похожа на просвещенного могучего императора. Кто ты? Реинкарнация из нашего храма?» — спросил призрак. «Нет», — слабо улыбнулся Сюань-Юань, после чего за ним появился аватар могучей святой земли. Призрак монаха вздрогнул и опустился на колени, как только увидел образ просвещенного могучего императора. «Я приветствую просвещенного могучего императора. Просвещенный могучий император уже покинул этот мир, тем не менее, Он оставил мне свой дух земли. Его сознание слилось с духом земли. Возможно, что именно поэтому он привлекает Цереру твоего господина, сказал Сюань Юань. Я понимаю. Пожалуйста, возьми нас с собой, сказал монах. Хоть он был лишь инструментом, но это не значило, что он хотел провести свою жизнь в землях Синей Бездны до скончания времен. Как ты сюда попал? Сюань Юань же не спешил соглашаться и решил для начала разобраться с некоторыми вопросами, которые его интересовали. Хозяин использовал свою жизнь, чтобы подавить формацию уровня бессмертного до уровня монарха. Если этот золотой скелет убрать отсюда, формация снова обретет свою прежнюю силу, рассказал призрак. Хозяин использовал все свои силы, так что он больше не мог уйти отсюда. Так он решил остаться здесь, чтобы у людей, которые случайно попали в эту формацию, имели шанс на то, чтобы выжить. Я не знаю, как много времени прошло, но я думаю, что пришло время телу хозяина покинуть это место. Если просвещенный могучий император доверяет тебе, то я также доверюсь тебе. Сюань Юань кивнул своей головой. Хорошо, тогда я помещу скелет твоего хозяина в свое пространственное кольцо. Пожалуйста, если ты столкнешься с какой-либо опасностью, то просто призови золотой скелет. Я также постараюсь помочь, чем смогу. С этими словами призрак вернулся обратно к семи жемчужинам Бадды. После этого Сюань Юань спрятал все вещи в свое кольцо, в то время как Свин начал сгорать от зависти. Сюань Юань присвоил себе все сокровища в то время, как он не получил даже того, что заслужил. Гав, отдай мне половину источников энергии, которые ты собрал. Стиснув зубы, потребовал Свин. Обломись, усмехнулся Сюань Юань. В момент, как только золотой скелет оказался в кольце Сюань Юаня, у него из-под ног вырвался мощный поток демонической ци в сочетании с мощным потоком негативной энергии. «Скорее используй свою технику и вытащи нас отсюда, Матерь Божья!» Три формации уровня бессмертного в сочетании с 18 формациями уровня монарха. «Неудивительно, что этот монах оказался в ловушке здесь!» — воскликнул Сюань Юань. Свин также понял, насколько серьезной стала ситуация, так что сразу же прекратил жаловаться. На его теле появились таинственные символы, которые воспарили в воздухе и стали объединяться, пока не образовали огромную пространственную дверь, которая поглотила их всех. Со вспышкой ослепительного света пространство исказилось. Когда свет погас, все поняли, что они находились в местности, окруженной зеленью. Они снова вернулись в лес. «Для начала давай свалим отсюда», — сказал Сюань Юань. Свин предпочел на этот раз промолчать. «Я чувствую это». Золотой скелет был очень сильным. Удовлетворенно вздохнула Цань Дуду. «Я сделала правильный выбор, решив прийти в земли Синей Бездны. Я узнала много нового». Действительно, он был экспертом уровня бессмертного и могущественным монахом, тем не менее, он все равно умер. «Если мы не будем предельно осторожны, то навсегда останемся здесь», — сказал Сюань Юань. «Гав, чего ты трясешься от страха, словно кролик? Если бы не я, вы бы не смогли сбежать оттуда. Со мной вы в полной безопасности, я ваш спасательный круг». Свин прошел вперед и презрительно фыркнул. «Ты, бестолковый свин, следи за тем, что делаешь. Хватит тянуть нас за собой на тот свет». Сюань Юань беспомощно закатил свои глаза. Он был бы очень рад, если бы смог бы мгновенно покинуть это место. «Гав, не смей сомневаться во мне», — пробурчал сам себе свин, направившись в путь. «Я идеально подгадал дату. Нашествие тьмы приближается, и все здесь техники значительно ослабнут. Вот почему я привел сюда именно сейчас. Моя сила все еще не восстановилась до былого уровня, поэтому у нас нет иного выбора, кроме как рисковать». У Сюань Юаня уже был очень острый слух, так что, услышав бормотание свина, ему захотелось задушить свина прямо здесь и сейчас. Тем не менее, несмотря на то, что одна тайна была раскрыта, суть от этого не изменилась. Ему все еще нужно было заполучить источник энергии сердца дракона. «Сюань Юань, если я правильно помню, то нашествие тьмы привлечет сюда еще больше зверей, так что тебе лучше быть осторожным», — предупредил жадность. Услышав это, сердце Сюань Юаня аж подпрыгнуло. Многие из обитающих вокруг зверей уже были минимум уровня императора, но здесь также обитало множество зверей уровня бессмертного. Поэтому очень хорошо, что мы смогли заполучить золотой скелет. Хоть сам монах и умер, но его сознание все еще находится в нем. Церера была творением всей его жизни, и ее силы хватит, чтобы убить несколько зверей уровня бессмертного. Продолжал жадность, естественно. Все его инструменты сами по себе уже очень сильные, но если объединить их вместе, то их силу страшно даже представить. В животе у Сюань Юаня словно зароились бабочки от слов жадности. Земли Синей Бездны были известны высоким уровнем опасности, многие люди приходили сюда, но никто так и не вернулся назад. Кстати, начинается нашествие тьмы, множество зверей появится здесь, но мы сможем обойти их. Но если мы наткнемся на врагов из других семей, то не сможем так просто избавиться от них. Восточная династия, секта воинов-дракона и множество могучих школ и кланов отправят сюда своих убийц и исследователей. Вполне возможно, что к ним даже присоединятся люди с других земель, так как все они желают найти способ продлить свою жизнь. Сюань Юань даже начал паниковать немного. Если они все заявятся сюда, то у меня не будет и шанса на выживание. Не переживай, чревоугодие знает свое дело. Он не позволит тебе умереть. Усмехнулся жадность. По пути Сюань Юань общался с жадностью, когда неожиданно у него возникло странное чувство, и он воскликнул. «Стать! Никому не идти вперед, перед нами проклятая формация! Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется». Глава 235. История Цань Дуду. Дальше через зеленый лес компания Сюань Юаня пробиралась крайне осторожно. «Свин, мы все еще не покинули опасную зону?» – спросил Сюань Юань. «Еще нет, но осталось еще чуть-чуть. Кто создал эту технику? Благодаря этой формации мы добрались до места намного раньше, чем предполагалось», – сказал Свин. Сюань Юань сощурил свои глаза. На востоке было очень много энергии Янь, а на западе царила энергия Инь. Хоть эта энергия была хорошо скрыта, но он все смутно мог ее чувствовать. Затем он резко обернулся и увидел, что местность позади них была такой же, как и впереди их. «Мы уже внутри формации», — сказал Сюань Юань. «Чего?» — воскликнул Свин, так как он совершенно ничего не заметил. «Я еще раньше подумал о том, что это было странно, что мы никак не могли выбраться из леса. Но правда оказалась в том, что мы уже полностью потерялись. Это формация уровня монарха, круговой лабиринт. Люди не смогут выйти из него и будут активировать одну технику за другой, установленные внутри формации. Даже я уже практически повелся на ловушку этой формации. Я смог обнаружить неладное только благодаря тому, что мои чувства сильно обострились после того, как я достиг уровня великого мастера». Сюань Юань посмотрел на Свина. «Черт, а я все гадал, почему?» — выругался Свин. «Здесь было так много техник, несмотря на то, что мы уже должны были скоро выйти. Ты, тупой Свин, почему ты ничего не сказал, когда понял, что здесь было что-то неладно, а продолжал нас кормить своими? Мы уже почти на месте, мы уже почти пришли», — воскликнул Сюань Юань и приказал всем сесть. «Ну, я просто проверял тебя. Я был единственным, кто постоянно искал ловушки, а это слишком скучно». Глядя на жалкую попытку Свина оправдать себя, Сюань Юань с презрением посмотрел на него. Цань Дуду в свою очередь захихикала. «Поросенок-обманщик, и что мы теперь будем делать? Дай подумать, мы сможем выбраться из этой формации, только уничтожив ее другой формацией. Свин, найди несколько безопасных путей с помощью своих техник», — приказал Сюань Юань, гневно посмотрев на Свина, после чего достал кусок источника энергии. Свин виновато опустил свою голову и начал выполнять приказ. Сюань Юань в свою очередь также опустил свою голову и начал вспоминать данные из книги исследователя. Эта формация лабиринта была не очень сильной, но она была очень странной. Хоть ее и было очень трудно сломать, но Сюань Юань не сдавался, так как всегда был способ разрушить формацию. Внезапно его озарило. Вот оно. Сюань Юань схватил источник энергии и стал вырезать на нем символы с помощью своего ци. Вся компания Сюань Юань сидела очень тихо, и лишь Цань Дуду не унималась и с любопытством наблюдала за работой Сюань Юаня. Прошло 2 часа, прежде чем Сюань Юань издал глубокий вздох облегчения. «Готово. Глупый Свин, ты уже закончил?» «Закончил, не переживай». Свин указал на 3 безопасных маршрута. «Черт, Свин, ты же указал на отбалды, не так ли? И никто даже близко сказать не может, насколько они безопасны», — воскликнул Сюань Юань. «Ну, мы можем только лично проверить их». Предъява Свина заставила всех вокруг вздрогнуть. Даже Цань Дуду, которая обычно была очень беззаботна и энергична, испуганно шепнула. «Поросенок, только ты можешь проверить это, наши тела не так крепки, как твое. Забудь об этом. Я знал, что на него нельзя положиться, так что я специально настроил компас. Небольшой кусок источника энергии в руках Сюань Юаня засветился, и таинственная энергия вырвалась из него, полностью проигнорировав все три маршрута, которые выбрал Свинный, устремившись к четвертому. Что происходит? Сюань Юань посмотрел на Свина, а затем добавил: «Иди и проверь, есть ли какие-нибудь ловушки в четыре пути». Свин последовал за указанием компаса и несколько раз прошелся по пути туда-обратно и остался полностью невредим, так что он крикнул: «На моих трех путях были установлены мощные убийственные техники, и я едва не угодил в них». Сюань Юань снова почувствовал приступ ярости. К счастью, он с самого начала не сильно доверял Свину. «Ты, чертов Свин, я больше в жизни не поверю тебе снова. Свинка, на этот раз я ничем не могу помочь тебе». Закрывая свой рот, рассмеялась Цань Дуду. «Эта формация способна скрывать свои тайны. Именно из-за этого я попался в ее ловушку. Моя сила также не полностью восстановлена, и я имею всего девятую часть от моих прежних воспоминаний. Как только я верну свою силу, ни одна из этих формаций не сможет ввести меня в заблуждение». Посмотрев на Сюань Юаня, заявил Свин. Сам парень также прекрасно понимал, что Свин был очень сильным, и причина того, что он совершал подобные ошибки, заключалась в том, что его сила и воспоминания были все еще не полностью восстановлены. «Будь осторожен, от тебя зависит безопасность всех нас», сказал Сюань Юань и достал из своего кольца еще 200 кило источников энергии и стал вырезать новую формацию. С момента, как он вошел в сферу великого мастера, его запасы ци очень сильно возросли, что очень сильно упростило ему создание формации уровня императора. С телом всего сущего мог поглощать ци вокруг себя и сразу же использовать ее. Этого было достаточно, чтобы создать новую формацию. «Сюань Юань, я в впечатлении. Несмотря на то, что ты так молод, ты уже знаешь так много», вздохнула Цань Дуду. «Ты так говоришь, словно сама являешься очень старой», съязвил Свин. «Если я правильно помню, то дедушка сказал, что как только я родилась, я была запечатана в духовный лед и провела в нем 4900 лет», сказала Цань Дуду, повергнув абсолютно каждого в глубокий шок. «Что? Запечатана в духовном льде? Ты из расы древних?» — завопил шокированно Свин. «Ну, я без понятия. Дедушка сказал, что никто точно не знает, кто я. Только человек, который спас меня, когда я была ребенком, знает правду обо мне. Но прошло уже 4900 лет. Так что он, возможно, уже давно мертв». Цань Дуду снова издала вздох. «Малышка, скажи мне, откуда у тебя твоя техника сбора золота уровня бессмертного? Возможно, я знаю, кто ты, а человек, которого ты ищешь, скорее всего, уже мертв. Если он не достиг уровня бессмертного императора, он не смог бы прожить больше 10 тысяч лет. Конечно, он еще может перевоплотиться, однако душа не способна сделать это больше трех раз. Именно отсюда происходит легенда о трех камнях перерождения. Кроме того, с каждым последующим перерождением, человек забывает все больше. Единственный способ сохранить в памяти силу, это использовать великую технику. Люди не живут так долго, как мы, так что скорее всего он уже мертв. Поэтому расскажи мне, где ты взяла свою технику». Свин стал заманивать Цань Дуду. Было видно, что он очень сильно заинтересовался ее историей. «Хорошо, я расскажу, все равно это не имеет большого значения», сказала Цань Дуду. «Великолепно, расскажи мне все», нетерпеливо закричал Свин. «Я знаю, как использовать эту технику с самого моего рождения, она всегда была в моей памяти, но ты сказал, что она не полная, я без понятия, откуда она взялась у меня, дедушка лишь сказал мне изучать то, что находилось в моей голове», сказала она. Услышав ее слова, Свин потерял дар речи. Ее рассказ, на самом деле, совершенно ничего не прояснял. Единственное, что было известно наверняка, так это то, что человек, который запечатал эту технику в духовный лед, был невероятно сильным. Наконец, Сюань Юань встал с земли. Затем он передал по источнику энергии Цань Дуду, Юсюи и Свину. «Я построил разрушающую формацию и вскоре активирую ее. Как это произойдет, не думайте ни о чем и просто бегите вперед. Таким образом, мы сможем выбраться отсюда». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 236. Могучая обезьяна. По команде Сюань Юаня четверо людей взлетели в воздух и направились к четыре пути. Лабиринт сразу же ожил. Стоило сделать свой первый шаг, пытаясь остановить их и вернуть в исходную точку. «Разрушение!» — крикнул Сюань Юань, и разрушающая формация активировалась, разрушив формацию лабиринта, а его ци стало быстро истощаться. «Скорее, я не продержусь долго!» Ю Сюэ превратился в дракона и понес прочь Сюань Юаня, Цань Дуду и свина. Всего спустя мгновение энергия источника энергии, который подпитывал разрушающую формацию, практически полностью исчезла. Они сумели вырваться в последний миг. Сюань Юань издал длинный вздох, но не смог расслабиться, так как яркий свет снова окутал их и пространство вокруг снова исказилось. «Пространственная техника!» — закричал свин, а его голос стал растворяться. Всего за доли секунду пространство вокруг полностью изменилось. Время словно остановилось. Они не могли понять, прошло много лет или всего несколько мгновений, они не могли увидеть друг друга. Когда действие временной иллюзии прошло, они обнаружили, что были окружены горным хребтом со всех сторон. Бугага – это техника, которая переносит людей в самое сердце земель синей бездны. Свин быстро огляделся вокруг, изучая местность. «Нам повезло», – закатив свои глаза, – сказал Сюань Юань. Он также огляделся вокруг и увидел, что здесь была одна пыль. «Я понятия не имею, как много времени прошло, я полностью потерял чувство времени, но, в любом случае, нам нужно найти место, где мы смогли бы отдохнуть и восстановить свои силы». Несмотря на то, что их группа была очень сильна, но преодолев несколько формаций одну за другой, они сильно вымотались. И хоть их тела все еще могли держаться, их сознание было полностью измотано. «Хорошо, Сюань Юань такой заботливый». Цань Дуду запрыгнула в пещеру поблизости. «Мисс Цань, стой!» Сюань Юань быстро протянул свою руку. «Не ходи туда, пускай свин сначала проверит пещеру, так как единственная польза от него – это использование его в качестве разведчика местности на наличие ловушек». «Ах ты, сук, да как ты можешь так поступать со мной?» – завопил свин. Сюань Юань серьезно посмотрел на свина, а затем улыбнулся. «Я чувствую, что в пещере есть великое сокровище». Свин мгновенно пустил свои слюни. Он быстро запрыгнул в пещеру и побежал вперед, а скорость, с которой он это сделал, полностью шокировала каждого. «Видишь, как нужно общаться с этим тупым свином?» Сюань Юань улыбнулся Цань Дуду. Все вокруг разом рассмеялись от его слов, а затем ужасная сила ударила прямо им в лица. «Ки-е-е-е-е-е-е-е!» Это завопил свин, после чего он пулей вылетел из пещеры и, шлепнувшись на землю, перевернулся не менее дюжины раз прежде, чем полностью остановился. Его тело не переставало дрожать, а изо рта шла пена. «Ты, гад, обманул меня!» Сюань Юань хотел было рассмеяться, но подумав о силе, которая смогла так навредить свину, это желание мгновенно исчезло. Затем из пещеры обезьяна размером с человека и золотым мехом вышла наружу. Она издала враждебное шипение и гневно посмотрела на свина. Сила обезьяны полностью подавила ци Сюань Юаня, и ему захотелось встать на колени перед этой обезьяной. Сила уровня бессмертного. Сюань Юань мгновенно выпустил силу тела всего сущего и несколько ослабил давление, испускаемое обезьяной. Это могучая обезьяна. Единственная обезьяна, которая была сильнее короля обезьян, Хануман. Цань Дуду шокированно распахнула свои глаза. Сюань Юань замер. На его онемевшем лице он попытался изобразить улыбку и обратился к обезьяне. «Многоуважаемая обезьяна, это свин был тем, кто оскорбил вас, мы здесь совершенно ни при чем, так что мы просто пойдем дальше, всего вам доброго». Свин, продолжая кататься по земле, неожиданно встал и гневно посмотрел в сторону Сюань Юаня. «Ах ты, мудила, и почему ты мой хозяин?» «Я...» «Тихо, мы спали, а ты разбудил меня. Кто ты такой?» — вдруг сказала пушистая обезьяна. «Вы говорите на человеческом языке?» — воскликнул Сюань Юань. «Конечно, я могу разговаривать, а вы люди что, уже этого не делаете?» Обезьяна почесала свое ухо и посмотрела на свина. «А этот свин меня весьма впечатлил, до сих пор жив после моей атаки. Ты какой-то высший зверь, однако ты слишком уродлив, полусвин-полупис. Высшие звери в былые времена выглядели совсем иначе. Итак, значит, ты знаешь, кто я? Ну, это лишь временное явление. Когда я верну свою силу, то сокрушу тебя», — закричал свин. «Да, ну тогда давай сразимся». Обезьяна потянулась, приготовившись к битве. «Гав, я не собираюсь сражаться с обезьяной. Исчезни». Свин окутал светом обезьяну, собираясь перенести ее в другое место. «Свин, ты обманул меня. Ну, погоди, я вернусь и убью тебя», — закричала обезьяна, прежде чем исчезла. Свин довольно улыбнулся и направился к Сюань Юаню, а затем открыл свой рот и укусил его. «Ты соврал мне». Тело Сюань Юаня было очень прочным, тем не менее, он все равно закричал от боли. Он ударил свина, но тот даже не пошевелился. Сюань Юань зашипел от боли, а затем развернулся и использовал последний аргумент. Он достал всепожирающий меч и направил его на свина. Свин мгновенно отпустил его. «Ты серьезно? О, значит, ты боишься этого?» Рассмеялся Сюань Юань и взмахнул несколько раз мечом перед свином. «Ладно, пошли в пещеру, нам нужно найти место для ночлега и отдыха». Тогда Цань Дуду несколько покраснела. «Дедушка сказал, что я не могу оставаться в одном помещении со странными парнями». Тогда Сюань Юань закатил свои глаза в очередной раз. «Ну, по идее ни один зверь не рискнет приблизиться сюда из-за ауры обезьяны, так что ты можешь остаться снаружи если хочешь, только потом не вини меня, если тебя ненароком съедят». После этого он вошел в пещеру. Цань Дуду некоторое время колебалась, а затем сказала: «Ладно, это все же лучше, чем быть съеденной». Когда свин увидел, что они вошли в пещеру, то его лицо позеленело. «Тебе жить надоело? Обезьяна скоро вернутся. Она слишком сильная. Она мгновенно убьет тебя. Ты единственный, кто оскорбил ее, так что мне нечего бояться», — ответил Сюань Юань. «Если обезьяна вернутся, то я просто отправлю ее в южные земли», — пробормотал свин и также вошел в пещеру. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 237. Собрание сильных. Сами того не зная, Сюань Юань и его компания провели больше месяца в землях Синей Бездны. Новости быстро распространились по восточному континенту. Сильные, мощные и старые эксперты стали неожиданно собираться возле земель Синей Бездны. Нашествие тьмы, которое происходит каждые 500 лет, должно было скоро настать. Первыми прибывшими были семьи Ню, Ли, Лу, Се, Ху, Фан и Фен из секты воинов-дракона. Из восточной династии прибыло множество лордов и князей. Также сюда прибыло много людей из секты Линлонг. Самые слабые из них были монархами седьмого уровня, в то время как самые сильные уже находились в сфере бессмертного. «Нашествие еще не началось, так что мы можем только ждать», — сказал старик из семьи Фен. «Интересно, что тот молодой парень, Сюань Юань, делает в землях Синей Бездны. Молодежь нынче совершенно бесстрашная. Мы, старики, осмеливаемся прийти сюда только во время нашествия тьмы», — вздохнул старик из семьи Ху. «Герои рождаются в юности», — сказал человек из семьи Фан. «Это ничтожество», — злобно сказал бессмертный из семьи Лу. «Юный мастер его семьи был убит Сюань Юанем, так что он поклялся убить его, если встретиться с ним». «Согласен. Я думаю, что он уже сдох в землях Синей Бездны. Я пойду и найду его тело, а затем втопчу его в грязь», — выругался старик из семьи Се. Его лицо было перекошено от гнева. Се Вухен, юный мастер семьи Се, также был убит Сюань Юанем. «Сюань Юань – ублюдок. Он думает, что может убить моего юного господина и безнаказанно уйти, только потому, что обладает телом пяти элементов». Мужчина их семьи Ню также был в ярости. «Он посмел угрожать моей семье, я заставлю его заплатить за это», — сказал человек из семьи Ли. Люди из семей Фен, Ху и Фан переглянулись между собой, но ничего не сказали. У Сюань Юаня были весьма хорошие отношения с их юными мастерами. Им было приказано Фен Ли, Ху Сюаним и Фан Ююи вывести Сюань Юаня из земель Синей Бездны, если они его встретят. «Похоже, что этот парень доводит каждого до белого коленя. Несколько дней назад он напал на нашу семью Хай, так что мы поклялись убить его». Около десятка стариков появилось возле границы земель Синей Бездны. Лорды восточной династии улыбнулись, когда увидели их, так как семья Хай была очень сильной. Они могли использовать некоторых своих слуг, чтобы с помощью особого сокровища продлить свою жизнь. «Ха-ха-ха, старые друзья, как вы поживаете?» Бессмертный из семьи Лу поприветствовал их. «Брат Лу, ты все еще жив после 2000 лет. Я пропустил тот бой, когда наши сражались», — рассмеялся человек из семьи Хай. «Я тоже. Мы должны снова сразиться, если появится такая возможность». Вдруг издалека прилетело несколько драконов на огромной скорости. Это были люди из семьи Инь восточной династии. «Наша семья должна защитить Сюань Юаня. Если кто-то попробует навредить ему, мы без колебаний убьем его». Дракон во главе группы превратился в человека с суровым выражением лица. Его аура была крайне пугающей. Многие монархи седьмого ранга закричали, словно их тела вот-вот взорвутся под его давлением. Лишь эксперты уровня бессмертного могли сопротивляться этой ауре. Хо, весьма смелое заявление. Мы все хотим, чтобы он умер. И что теперь ты будешь делать? Рассмеялся бессмертный из семьи Ню. Человек из семьи Инь хлопнул в свои ладоши, выпуская силу небесного дракона на старика. Человек из семьи Ню вытянул свою ладонь вперед, и две силы столкнулись друг с другом. Он не смог выдержать атаки и был отброшен назад, а его кости были сломаны. Ты думаешь, что можешь атаковать людей из секты воинов дракона? Величественная тележка во главе с 12 боевыми драконами сформировала гигантскую ладонь, которая атаковала старика из семьи Инь. Но тот даже бровью не повел и просто поднял свою руку вверх. Его атака была очень простая: удар здесь, пощечина там, и все, к чему он прикасался, полностью разрушалось. Многие из очень сильных экспертов закашляли кровью и были вынуждены отступить назад. И вот, когда две стороны злобно уставились друг на друга, еще один голос резко приблизился к ним. Что за невезуха? Мы очень злые. Эта чертова свинья обманула нас. Золотая обезьяна появилась посреди неба, и все люди из семьи Ли улыбнулись. Могучая обезьяна. Она очень сильная. Давайте одолеем ее и откроем нам путь в земли синей бездны. Рассмеялся один старик и направился прямо к обезьяне. Его ци вырвалась наружу, сплющив лес вокруг. Обезьяна быстро вскочила, разозлившись на это действие, а ее глаза загорелись золотым светом. Старик из семьи Лу был мгновенно отброшен назад, разбрызгивая свою кровь повсюду, а его кости были стерты в порошок. «Вы хотите сразиться со мной? Ну же, походите, нападайте все вместе, я не боюсь вас», сказала обезьяна, а затем мгновенно приблизилась к человеку, который попытался напасть на нее и полностью уничтожила его. Другой старик из семьи Лу сильно разозлился и призвал свою огненную ци, чтобы сжечь обезьяну. О, отлично! Обезьяна совершенно не испугалась. Она лишь разгладила свой золотой мех, который стал только прочнее под воздействием огня. «Теперь моя очередь», — усмехнулась обезьяна. В следующий миг она появилась прямо перед стариком и с помощью лишь одного своего пальца полностью уничтожила небесный инструмент отличного качества старика. «Обезьяна, ты должна сдаться нам», — закричали люди из семьи Луисе. Но на самом деле они были довольно сильно напуганы, ведь она смогла уничтожить небесный инструмент всего одним пальцем. Так, они решили воспользоваться своим численным преимуществом и все разом направили свое оружие на обезьяну, которая воскликнула от боли. «Мы разозлились. Вы превосходите меня численностью». Обезьяна знала, что не сможет одолеть их всех, так что решила отступить. Тем не менее, люди не собирались отпускать ее. Их атаки уничтожали целые мили леса. Обезьяна, истекая золотой кровью, не посмела больше оставаться здесь, и со вспышкой золотого света она быстро отступила назад в земли синей бездны. «Запомните, мы еще вернемся». Могучая обезьяна всегда помнила свои обиды. Люди могли только смотреть ей вслед. Нашествие тьмы еще не началось, так что они не могли преследовать ее. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 238. Начало нашествия. После того, как обезьяна ушла, лица людей вокруг стали очень серьезными. Это была лишь окраина земель синей бездны, а здесь уже появился столь могучий зверь, вроде могучей обезьяны. Когда они войдут внутрь, все станет намного серьезнее. Затем, далеко в небе появилась спокойная аура и мягкий свет. Люди почувствовали себя так, словно эта сила управляет ими. Затем на землю спустилась бронзовая колесница, запряженная 12 единорогами. Каждый единорог обладал такой же силой, как эксперт уровня бессмертного. За колесницей следовало несколько телег, которые тянули многие драгоценные и могущественные звери, которые управлялись многими людьми из императорской семьи. Владыка восточной династии, люди из семьи Янихай, покорно поклонились процессии. «Мы приветствуем императора». Вместе с тем вперед вышло 12 семицветных птиц, неся на себе завуалированную женщину. Это были старейшины из секты Линлонг. Так много людей пришло. Бессмертный дракон направился к ним. Его аура все так же была пугающей. Все представители секты воинов дракона также склонились в приветственном поклоне.